«И что дальше?» — спросил герцог. Сержант упорно таращился на точку в 2 дюймах правее герцогского кресла. «Дальше она предложила мне чашку чая. А чем были заняты твои люди?» «Им она тоже предложила чаю». Герцог поднялся с кресла и ласково обнял сержанта за плечи, трепетавшие под ржавыми звеньями ковчуги. Он и сам чувствовал себя прескверно. Полночи он пытался смыть кровавые пятна с ладони. Полночи ему казалось, что над самым его ухом кто-то шепчет. Утренняя овсянка была пересоленной и подгоревшей. Кончилось все тем, что повар устроил форменную истерику. Из этого напрашивался вывод, что герцог должен был пребывать в бешенстве. Герцог меж тем был необычайно участлив и обходителен. Он принадлежал к той породе людей, которые по мере того, как подходят к концу запасы терпения, становятся все более нежными и покладистыми. Только потом вы выясняете, что их последняя любезность наподобие «не знаю, как вас и благодарить» на самом деле являлась вежливым приглашением на гильотину. «Послушай, сержант», — проговорил герцог, неторопливо прохаживаясь с несчастным солдатом по кабинету. «Да, мой повелитель. У меня все-таки есть ощущение, что я плохо растолковал тебе собственный приказ», — вкрадчиво промолвил герцог. «Повелитель?» «Я спрашиваю себя, не могло ли случиться так, что я сам поставил тебя в затруднительное положение? Понимаешь, мне-то сдается, что я велел привести ведьму в замок, если потребуется, в оковах. Но вдруг вместо этого я обмолвился и произнес: зайдите к ведьме, попейте у нее чайку. Неужели я допустил такую оплошность?» Сержант принялся растирать себе лоб. Сарказм, как средство риторики, был для сержанта в новинку. В его окружении проявления негодования сводились к бранным выкрикам и от случая к случаю разлетающимся в стороны щепкам. «Никак нет, о господин!» «Тогда растолкуй мне, почему ты не соизволил выполнить именно то, что от меня услышал?» «Повелитель?» «Наверное, она шепнула тебе одно из своих заклятий. Мне ведь кое-что известно об их повадках», — сказал герцог, проведший половину ночи за чтением одного из самых волнительных трактатов, когда-либо посвященных этой неисчерпаемой теме, написанных, к слову сказать, волшебниками, которые все до одного убежденные холостяки, и потому их фантазии насчет того, чем можно заниматься в 4 часа утра, порой весьма экстравагантны. Полагаю, она соблазняла твой взор картинами неземного блаженства, или, быть может, прелестила посулами запрещенных утех и исступленного сладострастия, самые помыслы о коих делают человека несчастнейшим из смертных. Герцог опустился в кресло, обмахиваясь носовым платком. «Все ли ладно у вас со здоровьем, о повелитель?» — осведомился сержант. «Как-как? О, все вроде на месте. У вас щеки раскраснелись». «Ты мне зубы не заговаривай!» — рявкнул герцог, пробуя взять себя в руки. «Лучше честно признайся. Она предлагала тебе упоительные кощунственные наслаждения, ведомые лишь тому, кто обретается в пучинах похоти. Сержант вытянулся по струнке и снова уставился в любимую точку. «Никак нет, господин!» — выдохнул он. Как бывает с лицом подневольным, который набрался мужества выложить всю правду без остатка. Она предложила мне пряник. «Какой еще пряник?» «Пряник с черноплодной начинкой, господин!» Флем застыл в неподвижной позе, отчаянно пытаясь вновь обрести внутреннее равновесие. «А что твои люди?» «Им она тоже предложила по прянику. Всем, кроме молокососа Роджера, которому пряники запрещены по причине здоровья». Герцог грузно плюхнулся на скамью, поставленную между окон, и уткнулся лицом в ладони. «А ведь рождение мое сулило мне владеть равнинной землей с ее плоским незатейливым ландшафтом, где погода не издевается над людьми, а сами люди не напоминают жижицу», — сокрушался герцог. «Это еще не все. Сейчас я должен узнать, чем подчевали Роджера. Его она угостила тортом, повелитель». Герцог повернулся к деревьям. Внутри у него все кипело и бурлило. И все же, являясь на протяжении 20 лет счастливым обладателем руки леди Флем, он не только научился укрощать свои чувства, но и мог при необходимости обуздать инстинкты. Когда в голове происходили жаркие баталии, лицо его сохраняло полнейшую окаменелость. Впрочем, сейчас из темных гротов сознания вылезло чувство, которое герцог раньше не тратил времени. На поверхности показался острый плавник любопытства. 50 предыдущих лет герцог прожил, ухитрившись сохранить самые невинные представления о пользе любопытства. В отличие от измены и вероломства, оно не являлось фамильным клеймом аристократии. Вот почему герцог всегда полагал, что уверенность в чем-либо куда более ценная черта человеческой натуры. Но он потихоньку начинал понимать, что и у любопытства имеется важное предназначение. Сержант сохранил невзыскательные выражения подневольного служаки, готового ждать команды повелителя до той поры, пока резкий порыв ветра не вынудит его поменять позу. Долгие годы безмятежной службы под штандартами короля Ланкра не прошли для него бесследно. Если тело его вытянулось, как того требует смирно, то живот, несмотря на все старания, испытывал явное тяготение к вольно. А герцог тем временем пытливо разглядывал шута, примостившегося возле трона на табурете. Согбенный человечек чуть приподнял лицо, смерил властелина недоумевающим взором и с вялым беспокойством передернул плечами. Герцог, наконец, принял решение. Старая истина. Отыщи у человека уязвимое место, и там тебя ждет ключ к успеху. Тут же ему на ум пришло соображение о том, что таковые места, в частности, включают и печенки некоторых монархов, куда легко входит нож. Он тряхнул головой, попытался сосредоточиться на более судьбоносных материях, следы которых он отчаянно пытался вытравить со своих ладоней. Прошлой ночью он устремился в один из казематов замка, где в камере пыток позаимствовал железную щетку. но против этой материи железо оказалось бессильным. Оно только усугубляло положение. Чем усерднее он скреб злосчастные пятна, тем кровавее они становились. Герцог уже спрашивал себя, не повредился ли он рассудком. Фрем затолкал ненужные размышления на дальние полки мозга. Итак, на чем он остановился? Ах да, уязвимые места. Шут был настоящим воплощением уязвимости. «Ты свободен, сержант». «Слушаюсь, господин». Кивнул сержант и чеканной поступью вышел из зала. «Шут». «Здесь твой куманек, государь!» Беспокойно крикнулся Шут, пару раз ущипнув струны мандолина. Герцог медленно опустился на трон. «Уж если ты намекаешь, что ты кум королеву, тогда дай ему один родственный совет, дурья башка». «Ей-ей, дяденька!» — начал было Шут. «И дяденькой твоим я сроду не был», — продолжал герцог. «Не могла память так злостно подшутить надо мной». Говоря это, герцог Флем склонился над Шутом так низко, что едва не потерся кончиком носа его искаженное ужасом лицо. «Если и следующую свою ремарку ты предваришь словами куманек, дяденька или ей-ей, тебе придется туго». Шут беззвучно подвигал губами и произнес: «А что скажешь на истинную правду?» Герцог умел чувствовать момент, когда следует сбавить оборот. «От истинной правды я, пожалуй, не отмоюсь. Ровно как и ты, Шут. Но берегись, если ты затеял какой-то подвох». И герцог состроил ласковую мину. «Давно ходишь в паяцах, парень?» «Истинная правда, почтеннейший!» «Почтеннейшего трогать не будем!» — перебил герцог, поднимая руку. «Истинная правда, повелитель!» — произнес Шут и сглотнул. «Сколько себя помню! 17 лет под колпаком, и отроком, и мужем. А до меня Шутом состоял мой отец, и вместе с ним мой дядька. До них обоих Шутом служил мой дед, а его... Стало быть, в твоем роду были одни дурни?» «Таков семейный обычай», — ответил Шут. «Истинная правда, правитель». Герцог снова обозначил на лице ухмылку. Но Шут настолько разволновался, что даже не успел сосчитать, сколько зубов насчитывал оскал. «Полагаю, ты родом из здешних мест». «Угадал, куба, абсолютная правда, сир». «И стало быть, тебе известны обычаи этой страны и повадки ее обитателей?» «Надеюсь, что да. Истинная правда». «Чудесно. Скажи мне, где ты спишь, паяц?» «В конюшнях, правитель». «Сегодняшнюю ночь и все последующие ты будешь проводить у дверей моей спальни», — милостиво пообещал герцог. «Ого! А вот теперь...» — промолвил герцог столь сладостно, что голос его облил Шута, что струйка патоки пудинг. «Мой Шут, подробно расскажи все, что ты знаешь о ведьмах». И вместо того, чтобы уютно устроиться на ложе из свалявшейся соломы, отведенном ему в конюшне, следующую ночь Шуту и впрямь пришлось коротать в продуваемых сквозняками коридорах, расположенных прямо над большой залой. «Экое тупое поясничание!» — негодовал он, ворочаясь сбоку на бок на плитах. «Ах, куманек, куманек, где же ты видан?» Наконец он впал в мучительное забытье, на протяжении которого взор его постоянно тревожила некая бесплотная фигура. Время от времени слух улавливал отголоски беседы, что по другую сторону двери вели между собой герцог и герцогиня Флин. Сквозняков, по крайней мере, здесь поубавилось, нехотя признала герцогиня. Герцог откинулся на спинку кресла и взглянул на супругу с улыбкой. «Итак», — нетерпеливо осведомился она, — «почему не видно ведьм?» Камергер, похоже, сказал правду, любовь моя. «Сдается мне, что ведьмы околдовали местных поселян. Сержант нашей гвардии вернулся в замок с пустыми руками. Усилием воли он погасил эхо, которым отозвалось в сознании воспоминание о собственных руках. «Отчего ж ты его до сих пор не казнил?» — живо вскинулась герцогиня. «Он изидание стальной челяди». «Если мы станем руководствоваться таким правилом, дорогая, то рано или поздно останемся с одним единственным солдатом, которому вынуждены будем повелеть перерезать себе глотку, объяснив, что это он делает в назидание самому себе». «Между прочим», — мягко напомнил я, — «я уже обратил внимание, что слуг за последние дни порядком поубавилось. Ты знаешь, я редко вмешиваюсь». «Да вот и не вмешивайся», — отрезала герцогиня. «Заведением дома надзираю я. И лодырей я терпеть не намерен». «Я даже не сомневаюсь, что твой кругозор в подобных вопросах неизмеримо шире моего. Однако, скажи мне ясно и внятно, как обстоят дела с ведьмами. Неужели ты встанешь в сторонке и станешь смиренно глядеть, как они подкапываются под твое и мое будущее? Позволишь этой нечисти открыто оказать тебе неповиновение?» «А что слышно о короне?» Герцог развел руками. «Наверное, лежит себе где-нибудь на дне реки. А младенец? Его точно ведьмам отдали. Надеюсь, они практикуют человеческие жертвы?» «Не приходилось об этом слышать», — ответил герцог. Герцогиню ответ явно расстроил. «Видишь ли, ведьмы, — начал герцог, — местные жители находятся под властью их чар. Но ты... Но чары эти другой, не магической природы. Ведьмы окружены всеобщим уважением. Неудивительно, ведь они исцеляют людей. Но вот что действительно странно. Мне кажется, что жители гор побаиваются их, но одновременно гордятся им. По-моему, будет не так легко вступить с ними в открытые противоборства. «Я начинаю думать», — мрачно произнесла герцогиня, — «что они и тебя заворожили». На самом же деле герцог был пленен чарами совсем иной природы. Власть. Это таинственная услада. Издавна манила к себе Флема. Она же, если на то пошло, стала причиной его супружества. Герцог не отрывал взгляд от камина. «А ведь на самом деле, — догадалась герцогиня, хорошо изучившая эту зловещую усмешку, — тебе это нравится, да? Нравится ощущение опасности. Помнишь год, когда мы поженились? А ту плетку с узелками?» И герцогиня щелкнула пальцами возле самого носа окоченевшего было супруга. Он резко выпрямился. «Ты ошибаешься», — пророчил герцог. «Тогда что же ты намерен делать? Ждать? Ждать? Ждать и наблюдать. В терпении сокрыта большая мудрость». И герцог снова повалился на спинку кресла. Улыбка, змеящаяся на его губах, была сродни трещине на древнем горном уступе. Внезапно его левый глаз начал подергиваться. на повязках, которыми в несколько слоев были обмотаны его руки, проступили кровавые пятна.